плавильной печи, священнослужителем в присутствии прокурора. Ваш адвокат мог бы заявить протест, сославшись на право авторской собственности, но вы отказались от защиты. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Она видела, что он поверил ей. Прилив радости от того, что блеф удался, поверг ее в смятение. Ей подумалось, что наконец-то, по прошествии полугода, она начинает понимать, что происходит в его душе. Угроза совершить столь иррациональное деяние под контролем юрисдикции как бы уравняла их в безумии. Но теперь преимущество было за ней, а он сдал позиции. Физическое насилие стало первым его чистосердечным признанием и первым серьезным проигрышем. «Продолжайте в том же духе», — бросила она и вышла. Шарли провела остаток дня в территориальных водах Англии, пытаясь из своей кухни определить местонахождение тела юноши, затонувшего парома. Ее маятник над морскими картами качался не впопад, а предполагаемый утопленник больше не давал о себе знать. Когда заплаканная невеста наконец ушла, Шарли отправилась развеяться в торговый бутик. Пошатавшись час по модным магазинам, она заглянула в книжный отдел и полистала альбомы по искусству. И вдруг замерла. Ей попалась книга о Микеланджело. Она задрожала всем телом при виде страшного суда, фрески на стенах Сикстинской капеллы. Шарли позвонила Дельфине, попала на автоответчик, попросила перезвонить ей. Перекусила горячим сэндвичем с ветчиной и сыром, выпила два мартини и вернулась домой. В окнах горел свет. На мгновение в ней шевельнулась надежда, что вернулся Максим. Но она тут же поняла, что скорее боится этого, чем надеется. Впрочем, свет она сама не погасила, уходя. Она уснула перед телевизором и проснулась от собственного крика. Ей привиделась Дельфина в крови, с изрезанным лицом и ранами на теле. Шарли набрала ее номер, сходя с ума от тревоги. Снова автоответчик. Она опять оставила сообщение, умоляя перезвонить. Было 1:20. Шарли схватила кожанку, шлем и, оседлав мотороллер, помчалась через весь Париж. Добравшись до бульвара Малерб, она сосредоточилась на электронной коробке домофона и попыталась угадать код. После 20-й неудачи дверь открылась. Какая-то пара шла из гостей. Шарли посмотрела на почтовые ящики, взбежала на 4-й этаж, позвонила. Тишина. Шарли давила на звонок до боли в пальце, звала, стучала. Без толку. Разбежавшись, попыталась высадить дверь и ударилась о бронированную створку. Она уже собралась было позвонить к соседям, как вдруг Дельфина открыла, заспанная в ночной рубашке. Шарли кинулась к ней, обняла, убедилась, что ран нет и в помине. «Тебе не спалось?» — пробормотала Дельфина, еле ворочая языком. Шарли втолкнула ее в квартиру, захлопнула дверь, заперла на все замки. «У меня впервые было видение о живом человеке. Тебя убивали. Он? Он, кто же еще? Он сдирал с тебя кожу ногтями. Я знаю, почему тело не нашли. Он их съел». «А», — зевнула Дельфина, — «кофе хочешь?» И повела ночную гостью на кухню. Шарли шла за ней, сбитая с толку отсутствием реакции. «И больше ты ничего не скажешь? Да что с тобой?» «Он написал меня на стене своей камеры. Черт, ты видела? И что?» «Все кончено, Шарли. Он пытался меня задушить. Теперь в его досье хоть что-то есть». «Я». Ошеломленная Шарли смотрела, как Дельфина засыпает кофе в раструб кофеварки, забыв вложить фильтр. «Ты думаешь, он этого и хотел?» «Я приняла 2 таблетки лексамила, чтобы выспаться и подумать утром на свежую голову. Мое глубокое убеждение, он невиновен. Он просто играет со мной. И все. Но я буду вынуждена сдать дело. Любой другой следователь передаст его в суд, и прокуратура вызовет меня в качестве свидетеля». Если я дам показания в суде присяжных, ему конец.